Матерь Агни-йоги. Под знаком может происходить не только событие большого масштаба, но и испытание духа. Сущность процесса все та же. Явление становится реальным для сознания и заставляет его звучать на своей волне. В действительности нет ничего, но переживания почти столь же реальны, как будто бы факты произошли на самом деле. Но цель испытания достигнута, человек прореагировал на него так, как если бы оно случилось в действительности. Учитель нередко производит испытания ученика под знаком, используя для этого как бодрствующее состояние, так и сон.